Dream Chaser, антипод Конкордия. Где капитан Алексей, тот, кем не стал Скетина? После посещения уютной бухты у побережья Южной Италии команда Dream Chaser направлялась на северо-запад вдоль живописного, но коварного побережья Лигурийского моря. Погода была ясной, легкий бриз наполнял паруса, и яхта уверенно шла вдоль берегов, где виноградники карабкались по склонам, а старинные деревушки выглядывали из-за утесов. Пейзаж казался открыткой из другой эпохи. Все дышало спокойствием. Однако уже к полудню навигационная система показала короткий, но сложный маршрут. Пролив, вырезанный между двух рядов скал, извивающийся как змей среди острых каменных гряд. Этот путь позволил бы срезать почти сутки пути, и Алексей, опытный капитан, решил воспользоваться шансом. Он уже однажды проходил здесь, но в другую сторону и при более благоприятных условиях. Тогда все прошло идеально. На борту царило оживление. Некоторые из членов команды впервые увидели такую местность, будто бы Dream Chaser попал в страницы старинного морского романа. Яхта выглядела уместно в этом антураже. Деревянный корпус, высокие мачты, паруса цвета старой слоновой кости — все в ней напоминало о временах великих географических открытий. Казалось, будто она принадлежит не нашему времени, а той эпохе, когда мореплаватели полагались не на GPS, а на звезды и интуицию. Но за романтикой всегда прячется риск. Узкий проход между скалами был настоящим испытанием. Навигационная ошибка могла обернуться бедой. Алексей понимал это, но также знал, что именно в таких моментах рождается настоящая морская закалка, как у капитана, так и у команды. Он считал важным, чтобы каждый из экипажа прочувствовал, что значит быть в ответе за курс, особенно Марк. Марк стоял за штурвалом. Это был один из его первых серьезных вахт. Брат-близнец Антон, он недавно прибыл на Dream Chaser после того, как судьба неожиданно свела его с родным братом. Воспитанный в итальянской семье, он не говорил по-русски. И хотя Алексей владел итальянским, на борту было решено отдавать команды на английском. Для ясности и чтобы исключить любую путаницу. Когда судно вошло в пролив, с крутыми склонами, белой пеной у подножия скал и нарастающим гулом ветра, напряжение повисло в воздухе. Началась сцена, которую никто из команды не забудет. Ветер усилился. Хлесткий порыв сорвал кепку с головы Ивана, и она улетела в сторону кормы. Море ожило. Пена кипела у скал, течение сбивало Dream Chaser немного влево. Гул ветра теперь звучал как вой, дикий, давящий, будто сама стихия возмущалась вторжением деревянного судна в ее владение. Алексей, капитан, стоял над штурманской картой в кокпите, сверяя данные, пальцем отслеживая кривую линию опасного пролива. Он поднял голову и резко крикнул. Голос его пронзительно звенел в воздухе. «Левее на 3 градуса! Береги нос от скал!» Штурвал держал Марк. Молодой, статный, но напряженный, он стиснул руль так, что костяшки пальцев побелели. Он обернулся на голос. Его глаза метались, непонимание смешивалось со страхом. «What? Repeat, please!» «Что? Повторите, пожалуйста!» Данила, второй помощник, стоявший рядом, рванулся вперед. «He said, turn 3 degrees to port!» Он сказал, «Поверни на 3 градуса влево!» Марк замер, затем резко крутанул руль в другую сторону. Судно дернуло. Оно качнулось вправо, нос начал скользить к нависающему над водой валуну. Все почувствовали, курс сбит. Алексей повысил голос. Почти выкрикнул «Стоп! Не туда! Курс сбит! Выравнивай! Немедленно!» Марк оглянулся, испуганный до глубины души. Его губы дрожали. «I don't understand. Where's port? Is it left?» «Я не понимаю. Где влево? Это лево!» «Left, Марк! Влево, Марк! Влево!» — закричал Владислав, почти перескочив через ступени, чтобы приблизиться. «That's it. I'm taking the helm. Все, я беру штурвал», — коротко бросил Алексей. Его голос больше не звенел, он стал резким, командным, как выстрел. Он подбежал и, не тратя ни секунды, резко потянул руль вправо. Марка он буквально вытолкнул с позиции. Тот споткнулся, едва не упал, ухватившись за мачту. Глаза его наполнились слезами, дыхание стало прерывистым. Это был не страх за себя, это было отчаяние от чувства вины и непонимания. Алексей не глядел на него. Он сжал руль обеими руками, будто слился с ним, стал частью судна. «Владислав! Командуй визуально, по рукам!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Принял, капитан!» Владислав мгновенно встал у левого борта, ноги широко расставлены, чтобы выдерживать раскачку. Он поднял правую руку, ладонь вверх, указательный палец вытянут. «Корму держи ровно! Волнение слева! 10 метров до скалы!» Его голос пробивал ветер, словно громкоговоритель. «Мачтовый, следи за задним парусом!» — крикнул он вверх. «Иван, повар, к гроту! Готов разворот!» «Принял!» — голос Ивана отозвался с другого борта, он уже бежал, задевая рукой фалы. «Сергей, механик баку, отслеживай глубину! Ближайший камень в 10 шагах по курсу!» «Есть! Глубина 3,5!» — крикнул Сергей, сверяясь с эхолотом. «Юлия, жена Сергея, держи связь! Если что, вызывай береговую!» — продолжал Владислав, не останавливаясь. Он махнул рукой вверх, потом 2 раза быстро показал вращение, сигнал к развороту. Алексей держал курс, глаза бегали между компасом, горизонтом и пальцами Владислава. Руль отзывался туго, с задержкой. Под килем меньше 1 метра воды. Волны били в борт, заставляя судно стонать всей деревянной конструкцией. «Поднять задний стаксель! Полный разворот через грот!» — выкрикнул Алексей. «Есть!» — отозвались сразу 2 голоса. На мачтах заработали руки, тросы звенели, как струны, паруса резко наполнялись. Иван, мокрый от брызг, тянул фал, напрягая каждую жилу. Екатерина, жена Данила, ловко подстраивала угол, фиксируя кнехты. Буря была повсюду, но команда двигалась, как один организм, точный, отлаженный. На корме сидели 2 пассажиров, пенсионеры из Германии, путешествующие в рамках кругосветной регаты. Мужчина с серебристой бородкой и фотоаппаратом на шее шептал жене: «Унглаублич, невероятно, он будто слышит море», — добавила женщина, глаза у нее были полны восторга. «Видишь, как 2-й офицер отдает команды? Это театр, морской театр. Я записываю. Я все записываю, Гельмут. Это лучше, чем любые фильмы. Это жизнь». На соседней лавке французская пара, туристы с юга, ахали, как зрители в опере. Он поднял руль, как дирижер, палочку. «Магнифик, ce capitaine est un artiste!» «Великолепно, этот капитан художник». Спустя 7 долгих минут, наполненных адреналином и тишиной, которую никто не осмеливался нарушить, даже волны, казалось, притихли, Dream Chaser вышел из пролива. Камни остались позади, ветер стих, только рваные облака над головой еще напоминали о недавней битве. Марк стоял у мачты. Он дрожал. Плечи сгорблены, губы дрожали. Его глаза были полны слез, которые он изо всех сил пытался сдержать. К нему подошел Антон. Антон выглядел всегда безупречно. Строгий костюм идеально сидел на нем. Белая рубашка без единой складки. Голубые глаза смотрели с холодной уверенностью. Волосы были безупречно зачесаны назад, словно он только что вышел из глянцевой фотосессии. Он казался неприступным, почти аристократичным. Марк, его брат-близнец, выглядел проще. Джинсы, серая футболка, кеды. Волосы раньше были растрепаны, как у мальчишки с пляжа. Но именно Антон когда-то настоял, чтобы он начал укладываться. Они стали выглядеть еще больше, как копии друг друга. Визуально не отличить. Но внутренне Марк был мягче, эмоциональнее. Он подступил к брату, почти рухнул в его объятия. Антон впервые не стал отстраняться. Он прижал его к себе, гладя по спине. «It happens. But now you know why Alexei is the captain». «Бывает, но теперь ты понимаешь, почему капитан Алексей». Марк только кивнул, не в силах сказать ни слова. На корме Алексей обернулся к команде. Его лицо было бледным, голос все еще звенел от напряжения, но каждое слово прозвучало как клятва. «Мы не Скеттина. Мы не играем в смелость. Мы отвечаем за жизнь». И в тот момент каждый на борту понял, это больше, чем прогулка. Это не просто яхта. Это корабль. И у него есть капитан, который не отступит. После того, как все расслабились и буря стихла, Алексей в последний раз оглядел горизонты, удостоверившись, что корабль стабилен. Он медленно подошел к мачте и перевел взгляд на команду, каждый из которых занимался своим делом. Казалось, все вернулось в норму. Вдруг его внимание привлекла пара, сидящая на корме, старички из Германии, которые все это время тихо наблюдали за происходящими событиями. Женщина в бежевом шерстяном свитере и мужчина в темной куртке поднялись с лавки и медленно подошли к Алексею. «Captain, we would like to thank you». «Капитан, мы хотим поблагодарить вас», — сказал мужчина. Его голос был полон уважения и благодарности. Он немного выпрямился, словно это была честь для него говорить с капитаном. «It was a frightening moment. but we are grateful for your calmness and skill. Это был пугающий момент, но мы благодарны вам за ваше спокойствие и мастерство, добавила женщина. Ее глаза сияли от признательности. You saved us all. Алексей улыбнулся, но его взгляд оставался сосредоточенным, словно он все еще анализировал произошедшее. Он слегка наклонил голову в знак уважения. Thank you for your kind words. It was a team effort. We all did it together. Спасибо за ваши добрые слова. Это был командный труд. Мы все сделали это вместе, сказал он, ощущая гордость за свою команду. Мужчина в знак уважения пожимает Алексею руку. No, Captain. You are the one who steered us through the storm. Нет, капитан, это вы проводили нас через шторм. Yeah, absolutely, we will never forget this. Да, абсолютно. Мы никогда не забудем этого, добавила его жена. Алексей молча кивнул, не зная, что ответить. Он знал, что на яхте не было ни одного человека, который не отдал бы всего себя в момент опасности. Но сейчас, в этот момент, он понимал, что вся эта благодарность не была просто словами. Это была часть их общей истории. Истории, в которой они все были единой командой. Вечером, когда все уже успокоилось и корабль плыл ровно, не отклоняясь от курса, к Алексею медленно подошел Марк. Его глаза были покрасневшими, и в голосе слышался надлом. Он словно долго собирался с духом, прежде чем произнести первое слово. «I'm sorry, Алексей. I really am», — выдохнул он почти шепотом. «Прости, Алексей, правда». Алексей внимательно посмотрел на него, не перебивая. Марк продолжал, опустив взгляд. «I almost put everyone at risk. I felt like that helmsman from the Costa Concordia, Jacob Rusley Bin. Я чуть не подверг всех опасности. Я почувствовал себя, как тот рулевой из Коста Конкордии, Якуб Русли Бин». Марк сжал кулаки и сделал глубокий вдох, будто пытался выровнять дыхание. He didn't speak Italian, and Captain Schettino had to give him orders in English. But English wasn't Jacob's language either. Miscommunication, it was a disaster waiting to happen. Он не говорил по-итальянски, и капитану Скеттино приходилось отдавать приказы по-английски. Но английский тоже не был родным для Якуба. Недопонимание, катастрофа была неизбежна. Он поднял глаза, в которых стояла боль. And I always blamed Schettino. I called him a disgrace to Italy. And now I almost repeated his mistake. How could I? А я всегда винил Скеттино. Называл его позором Италии. А теперь сам почти повторил его ошибку. Как же так? Рядом стоял Антон. Он услышал последние слова и решительно вмешался. No, Mark, сказал он твердо. You didn't repeat it. Schettino gave up. He ran. But Alexei, he took command. That's what saved us. Нет, Марк, ты ее не повторил. Скеттино сдался, он сбежал. А Алексей, он взял командование. Это нас и спасло. Антон перевел взгляд на брата. It wasn't the Indonesian helmsman's fault. Jacob Rusley Bin did what he was told. It was Schettino who failed. He should have done exactly what Alexei did. Take the wheel and lead. Это не был виноват индонезийский рулевой. Якуб Русли Бин делал, что ему говорили. Ошибся Скеттино. Он должен был сделать ровно то, что сделал Алексей, взять штурвал и вести. Наступила короткая пауза. Марк, немного отступив в сторону, закрыл глаза, потом снова посмотрел на Алексея и тихо произнес: «You saved the ship today, Alexei. You did what Schettino didn't. Ты спас корабль сегодня, Алексей. Ты сделал то, чего не сделал Скеттино». После этих слов он вдруг с сильным акцентом, но на русском языке добавил: «Если бы Алексей был капитан Коста Конкордия, 32 человека были бы живы. 100%. Эти слова прозвучали почти как приговор прошлому и как величайшая благодарность настоящему. Алексей не выдержал. Он отвел взгляд, сжал губы, но слезы все же покатились по его щекам. Он не стыдился. Это были слезы облегчения, боли, сострадания и правды. Его брат Антон подошел ближе и тихо положил руку на его плечо. Больше слов не требовалось. Поздно вечером, когда большинство пассажиров уже спустились в каюты, в кают-компании было почти пусто. Алексей сидел у навигационного стола, молча перебирая записи в журнале. Он выглядел уставшим, но сосредоточенным. Вдруг дверь мягко приоткрылась, и в проеме появился Антон. Он был серьезен, почти напряжен, но в глазах не осуждение, а уважение. «Алексей!» – тихо сказал он. Алексей поднял глаза. «Да, Антон!» Антон подошел ближе, остановился, немного помолчал, потом выдохнул и твердо проговорил. «Спасибо тебе. Спасибо, что ты настоящий капитан. Ты сегодня все сделал правильно, без лишних слов, спокойно, уверенно. Так, как и должен поступать тот, кто берет на себя ответственность за людей. Я это видел, и все это видели. Он сделал шаг назад и кивнул. Я горжусь, что когда-то мы учились вместе в школе шкиперов. И что сейчас рядом со мной такой капитан. Он замолчал, развернулся и тихо вышел, оставив Алексея одного. Тот долго сидел, не шелохнувшись. Только потом слегка улыбнулся. Усталой, но искренней улыбкой. Антон вернулся в свою каюту. Просторное помещение, которое Алексей подарил ему на 45-летие. Это была настоящая мини-квартира на корабле с уютной обстановкой, где было достаточно места для каждого из них. Карина уже устроилась на своей кровати, свернувшись под одеялом. Соня сидела на диване, где обычно работала за ноутбуком, и, затаив дыхание, смотрела на экран. На мониторе кадры с того опасного маневра, который они только что совершили. Соня сняла все на камеру, как Евгений отдавал команды, как Алексей в самый ответственный момент уверенно взял штурвал в свои руки, как мгновенно среагировал и вывел судно на безопасный курс. «Папа», — тихо сказала Соня, не отрывая взгляда от экрана, — «я сняла все, как Алексей взял управление на себя. Все команды Евгения. Это будет круто. Мы должны озвучить видео завтра. Люди любят такие документальные фильмы, а не просто видеоблог. Алексей — настоящий капитан, все сделал как надо». Антон, вернувшись в каюту, с интересом подошел и остановился у ее кровати, глядя на экран. Он улыбнулся, кивнув. «Конечно, сделаем. Пусть все видят, кто у нас на борту. Алексей — морской волк. Бравый капитан». Карина, зевая, подтянула одеяло. «Ох, уже поздно. Соня, выключай, и так полночь уже. Давай отдыхай». Соня закрыла ноутбук и встала, потягиваясь. «Да-да, правда. Завтра все сделаем, сейчас спать пора». И тут раздался легкий стук в дверь. Антон, взглянув на Соню и Карину, тихо сказал: «Кто там?» Голос за дверью был знакомым. Это был Марк. «Антон, можно выйти? Поговорим?» Антон кивнул и, прошептав «сейчас», встал с кровати, натянул куртку и направился к двери. «Окей», — сказал он, когда открыл ее. «Что случилось?» Антон и Марк вышли на корму. Вокруг стояла тишина, только плеск волн и мерцание огней на горизонте. Марк выглядел растерянным. Он отошел к Лейру, оперся на него руками и тихо заговорил. «Антон, I don't understand what happened». «Антон, я не понимаю, что произошло». Он повернулся к брату, голос дрожал. «My English is C1. I passed the official English proficiency test in school. I have the certificate. On unofficial websites I passed the C1 advanced too. I swear, I know this language. У меня английский C1. Я сдавал официальный тест в школе. У меня есть сертификат. Я и на неофициальных сайтах проходил C1 Advanced. Клянусь, я знаю этот язык». Он провел рукой по волосам, словно надеясь встряхнуться. «But out there, everything went upside down. I didn't understand anything. I froze. Но там все перевернулось. Я ничего не понимал. I remembered that Indonesian helmsman Jacob Rusli during the Costa Concordia accident. Я вспомнил того индонезийского рулевого, Якоба Русли Бина, во время катастрофы. Шеттино gave him all commands in English, because he didn't know Italian. And Domnica Chemorton confirmed, he once did everything in reverse, because English wasn't his first language. Скеттино давал ему все команды по-английски, потому что он не знал итальянского. И Домника Чемартон подтвердила, он однажды сделал все наоборот, потому что английский был далеко не родным языком. Марк покачал головой, взгляд стал затуманенным. «How did I mess this up like that? I still can't understand. Как я мог так все испортить, до сих пор не понимаю». Антон положил ему руку на плечо, спокойно, уверенно посмотрел в глаза. «You have to understand. You've never sailed this far on a wooden ship like this one. You only sailed your tiny coastal yacht, just near the shore. You had a coastal skipper's license. Ты должен понять, ты никогда не ходил так далеко на деревянном судне, как это. Ты ходил только на своей маленькой прибрежной яхте. У тебя были права прибрежного шкипера. Now you're here, a helmsman, just like me. You're becoming a sea wolf. А теперь ты здесь, рулевой, как и я. Ты превращаешься в морского волка. You used to be a yachtsman. Now you're on your way to become a sea wolf. Ты был просто яхтсменом, а теперь ты на пути стать морским волком. What you did out there, it was a real act of bravery. Alexei took the command in time, yes, but you didn't fail him. He said it himself. You didn't let anyone down. То, что ты сделал там, это настоящий подвиг. Алексей вовремя взял командование, да? Но ты его не подвел. Он сам это сказал. Ты никого не подставил. You'll be fine. One day you'll be just like Alexei, a brave sailor. Все будет хорошо. Когда-нибудь ты станешь как Алексей, храбрым моряком. Марк вздохнул. Его плечи немного расслабились. Он молча кивнул. Постояли еще минуту и пошли вниз. В каюте уже было тихо. Карина крепко спала, свернувшись под пледом. Свет в комнате Сони был выключен. Антон тихо снял куртку, аккуратно забрался в кровать и обнял Карину. Солнце уже пробивалось сквозь иллюминаторы, когда Антон открыл глаза. Было около 9, чуть позже обычного. Вахта уже стояла, все шло по расписанию. Сегодня у него первая вахта с полудня, поэтому утро было свободным. «С добрым утром!» – тихо сказал Иван, заглянув в каюту с подносом. Завтрак в постель, как и обещал. На подносе были булочки с тмином, омлет с сыром и зеленью, пара тонких ломтиков лосося, свежие дольки апельсина и чашки кофе. Соня села на койке, подтягиваясь. «Спасибо, Иван». «Пап, ты после завтрака готов снимать?» — спросила она, кусая булочку. «Пока свет хороший, можно прямо на фоне паруса». «Готов», — кивнул Антон. «Начнем с приветствия, а там посмотрим». Через полчаса они уже были на палубе. Яхта шла ровно, белый парус играл на солнце. Камера стояла на штативе. «Привет, друзья», — начал Антон, сидя на деревянной лавке у леера. «С вами Антон, и это канал «Паруса и байки». Сегодня у нас не совсем обычный выпуск». Он сделал короткую паузу и продолжил. «Вчера мы проходили через узкий и опасный участок. Местность напоминала тот самый роковой маршрут, по которому когда-то шла Коста Конкордия. Нам пришлось сделать сложный маневр, и...» Он посмотрел в сторону, будто мысленно вернулся в тот момент. «Было напряжение, особенно для моего брата Марка, нашего рулевого. Он из Италии, не говорит по-русски, но знает английский на уровне С1. И все равно он растерялся». «А потом все расскажем за кадром», — вставила Соня. «Сейчас главное — живой рассказ». Они закончили запись и через полчаса уже сидели в салоне с ноутбуком. «Так», — сказала Соня, щелкая по монтажной дорожке. «Вот тут, где ты говоришь про Коста Конкордия, давай вставим кадры». «Угу, пролив этот покажем, карту, потом фотку Конкордия с того борта». «Дальше, вот ты говоришь, местность напоминала тот самый роковой маршрут». «Вот тут, стоп. Вставим кадр самой Коста Конкордия, желательно в момент разворота. И лицо Скеттина, а потом фото того рулевого, помнишь?» «Якоб Русли Бин, да», — кивнул Антон. «Индонезиец. Его фамилию обязательно подпишем, чтобы зрители поняли». «Отлично. А потом ты говоришь, Алексей не растерялся». Вот туда голос за кадром. Антон чуть наклонился к микрофону и, не глядя в экран, спокойно проговорил. «И в тот момент, когда все могло пойти не так, Алексей взял управление на себя. Он не дал ситуации выйти из-под контроля. Именно это и есть капитан». Соня посмотрела на отца, потом снова на экран. «Видео готово. Выложим?» «Да. Пускай люди знают, что на море главное не техника, а хладнокровие». Через полчаса после публикации пошли первые комментарии. «Вот бы на Коста Конкордия был такой капитан, как Алексей». «Алексей – антипод Скеттина. Ответственность вместо паники». «Dream Chaser – пример того, как нужно действовать в критический момент». Антон закрыл ноутбук, откинулся на спинку дивана и тихо сказал. «Пусть хоть кто-то задумается, прежде чем брать штурвал в руки». К полудню солнце уже ощутимо припекало. На палубе было тихо, только легкое поскрипывание снастей и шелест воды под корпусом. Антон вышел из салона, подтягивая на себя ветровку. В руках чашка с остатками кофе. Подходя к рулевому посту, он увидел Алексея, стоявшего у штурвала, задумчиво глядящего вперед. «Добрый день, капитан», — с улыбкой сказал Антон, вставая рядом. «Сменю вас». Алексей повернулся и коротко кивнул. «Доброе утро, Антон. Выспался?» «Ага, и видео выложили. Утренний монтаж с Сониной помощью. Уже пошли отклики. Хотите посмотреть?» Соня подошла как раз в этот момент, держа в руке планшет. «Я с вами», — сказала она. «Интересно же, как капитан отреагирует». Алексей взял планшет, надел наушники, нажал play. Видео началось с приветствия Антона на фоне паруса. Потом плавный переход к кадрам пролива, фото Коста Конкордия, лица Скеттина, архивные фрагменты. Далее съемки с их яхты, голос Антона за кадром, выдержанный, спокойный. Алексей смотрел молча, но Антон заметил, как у него чуть напряглись пальцы на поручне. Он снял наушники только после финальных кадров. «Качественно», — сказал он. «Спокойно, без истерики. И главное, по делу». «Спасибо», — сказал Антон. «Мы старались не превращать это в шоу, а показать, как оно было». «Так и получилось», — кивнул Алексей. «Молодцы. Это нужно не для лайков, а чтобы люди думали». «Уже пишут, что вам бы Коста Конкордия доверили», — усмехнулась Соня. Алексей только вздохнул. «Мне бы и не дали, там система другая, но спасибо». В этот момент по трапу поднялся Марк. Он держал телефон и был взволнован, как всегда, когда что-то обсуждалось. «Hey, I just watched the video with Italian subtitles. It was intense. Эй, я только что посмотрел видео с итальянскими субтитрами. Это было напряженно». «Ну как, все понял?» — спросил Антон, повернувшись к брату. «I understood almost everything. Especially the comparison with Concordia. Я понял почти все, особенно сравнение с Конкордией». Он махнул телефоном. «I even left a comment. Wrote, leadership is not about being loud, it's about being calm in the storm. Captain Alex, respect». Я даже оставил комментарий, написал: «Лидерство — это не громкость, это спокойствие, капитан Алекс, уважение». Антон рассмеялся. «Хорошо», — сказал. Алексей, услышав перевод, слегка улыбнулся. «Спасибо, Марк». «But...» — все посмотрели на него. «You did scare me yesterday. I was... I don't know. Frozen. Вы вчера меня напугали. Я не знаю, будто замерз». Алексей положил руку ему на плечо. «Ничего страшного. Главное, ты был рядом и слушал. У каждого бывают такие моменты». Соня обняла отца за талию. «Ну теперь ты в видео стал героем наравне с капитаном». «I don't want to be a hero», — пробормотал Марк. «Я не хочу быть героем». Антон хлопнул его по плечу. «И не надо. Просто будь рядом, как вчера. Этого достаточно». Порт был шумным, но для команды Dream Chaser это была почти передышка. Яхта мягко встала на швартов. Солнце стояло в зените. Легкий ветер с моря колыхал флаги. Еще не успели они сойти на берег, как к ним подошла съемочная группа с микрофоном и камерой. «Здравствуйте! Русскоязычный канал «Море и люди», мы следим за вашими путешествиями. Видели ваше видео про вчерашний маневр, это стало вирусным. Мы бы хотели взять интервью у капитана, и если возможно, получить исходники с камер, чтобы показать этот эпизод как есть». Соня переглянулась с Антоном и кивнула. «У нас все сохранено, можем передать копии. У нас из борта, из дрона есть кадры». Антон добавил: «У нас все документировано, и звук есть, как шла вахта, какие команды отдавались. Это будет хорошим примером для обучающих программ». Журналисты с воодушевлением закивали. Тем временем Алексей, сняв перчатки и поправив кепку, подошел, не ожидая такого ажиотажа. «Капитан Алексей», — обратилась к нему журналистка, — «мы хотим взять у вас интервью. После вчерашнего случая интернет пестрит комментариями, где вас называют настоящим капитаном. Люди сравнивают вас с историями из Коста Конкордия. Только наоборот. Вы справились, вы не растерялись, вы спасли ситуацию». Алексей нахмурился, чуть растерянно глядя на камеру. «Я просто делал свою работу. На море нельзя терять время. Если кто-то не справляется, капитан берет на себя. Тут не до звездности». «Мы все равно считаем, что вы герой», — улыбнулась журналистка. «Нам Соня передала видео, где видно, как Евгений отдает команды, а потом, как вы с абсолютным спокойствием подхватываете управление. Они показали кадры, как Евгений кричит: „Марк, право на борт, быстрее!“ Но Марк, растерянный, дрожащими руками держал штурвал, а встречный катер уже приближался. Камера зафиксировала, как Алексей решительно шагнул вперед, почти силой оттолкнув Марка, встал у штурвала и начал работать. «Левый, стоп. Правый, реверс. Руль 20 градусов влево». Моторы загудели, корпус яхты слегка качнулся, но прошел между скалами чисто, без касания. На борту раздались сдержанные возгласы облегчения. «Вы настоящий морской волк», — произнес оператор, когда съемки закончились. «У нас вас уже в редакции прозвали капитан-герой». «Лучше просто Алексей», — сдержанно улыбнулся он. «Герой — это громкое слово. Море не любит пафоса». Тем временем новостной выпуск уже монтировался. Вечером тот же репортаж вышел на море, и люди с заголовком: «Капитан, который не растерялся, как Dream Chaser прошла через опасный пролив, где другой мог бы сесть на мель». Комментарии в сети множились. Если бы у Коста Конкордия был такой капитан, все закончилось бы иначе. Соня и Антон молодцы. Без вас бы никто не узнал, что настоящие герои рядом. Марк молодец, что признал ошибку. Это и есть сила — признать и двигаться дальше. А сам Марк в тот вечер сказал Соне: «I didn't like being on camera, but I'm proud». Мне не понравилось быть в кадре, но я горжусь. Вечером, когда солнце опустилось за горизонт, команда собралась в кают-компании. На стене, как экран, светился ноутбук, подключенный к проектору. В проигрывателе уже стоял файл с логотипом телеканала «Море и люди». «Ну что, запускаем?» — спросил Антон, нажимая «Воспроизвести». С первых секунд репортажа в кадре яхта Dream Chaser, узкий проход между скалами, напряженные лица на борту и голос журналистки за кадром. Этот маневр мог обернуться бедствием, но все закончилось мастерским разворотом и точными командами. Кто же капитан Dream Chaser? Камера показала Алексея у штурвала. В кают-компании повисла тишина. «Слушайте, какой голос у репортерши!» — не выдержал Данила. «Прямо как в фильме». «Угу, и монтаж, как у Голливуда», — хмыкнул механик Сергей, прихлебывая чай из кружки. «Молодцы, Антон с Соней». «Это Соня все», — сказал Антон. «Я только микрофон держал». Соня покраснела, но улыбнулась. «А вот и ты, Евгений. Смотри, как ты кричишь на Марка», — рассмеялась Марина. «Я не кричал», — вскинулся Евгений. «Я командовал». Это по-настоящему было страшно. Встречный катер шел слишком быстро. «Ты правильно сделал», — спокойно сказала Александра, жена Алексея. «Там некогда было думать». И вот кадры, где Алексей, капитан судна, принимает решение взять управление на себя. В отличие от печально известной истории Коста Конкордия, где промедление стоило жизней. Марина вздохнула. «Прямо как будто мы в кино, а ведь мы просто хотели в Турцию дойти». Алена, дочка Алексея, сидела рядом с мамой на диване и шепнула: «Папа — герой?» Александра поцеловала ее в волосы. «Папа — настоящий капитан. Это даже круче». Штурман Станислав сдержанно кивнул. «Честно говоря, таких проходов я боялся. Но с такой командой можно идти куда угодно». Когда видео закончилось, воцарилась тишина. Каждый был в своих мыслях. В конце концов Алексей встал, посмотрел на всех и сказал: «Спасибо вам. Всем. Не только за вчера, а за то, что мы команда. Не кадры делают из нас героев, а то, что мы рядом, когда нужно. Это и есть плавание». Они сидели еще долго, пили чай, обсуждали, смеялись. Марк присоединился чуть позже с планшетом в руках. «You know, this video, it's everywhere». «Вы знаете, это видео, оно везде». «Видел твой комментарий, Марк», — сказал Антон. «Уважение. Ты не испугался признать, что растерялся». «Everyone gets scared, but not everyone learns». «Каждый боится, но не каждый учится». А потом они выключили проектор. За бортом слышался легкий плеск воды. Парус хлопал на ветру. Dream Chaser стояла у пирса, готовая к новым маршрутам, но этот день навсегда остался в их памяти. И как-то все чувствовали. Теперь они действительно команда. Настоящая. За бортом ночь уже давно окутала гавань. На небе звезды, в отражении воды легкие огоньки портовых фонарей. Яхта Dream Chaser тихо покачивалась на волнах, будто отдохнув от бурного дня. В кают-компании гас свет. Один за другим члены экипажа расходились по каютам. Кто-то еще шептался на ходу, кто-то просто молча улыбался, унося в себе чувства, которые сложно было выразить словами. Алексей задержался у выхода. Обернулся, посмотрел на пустую каюту, где только что смеялись и спорили, где каждый почувствовал себя частью чего-то большего, чем просто плавание. Он тихо сказал, сам себе, почти шепотом: «Это не просто история. Это наша история. Наша Dream Chaser story». Он вышел на палубу, вдохнул свежий морской воздух. Ветер трепал флаг, мачты скрипели от усталости, но стояли, как и команда, прошедшая сквозь испытания, и готовая идти дальше. Так закончилась эта часть их пути, но не закончилась история.